Глава 111. Повелитель игрушек. Вначале он подумал, что его ударило током. Есть такой диапазон напряжения, эдакий гуманный шажок со стороны вселенских законов, который не притягивает жертву к себе, когда рука становится проводником дополненного обугливания, а наоборот, отталкивает. Миша отлетел в сторону, его развернуло, создалось ощущение, будто бы ноги сплелись, перепутались между собой. Он ударился бедром, но боли не ощутил. Потом он увидел кровь. Нет, это было нелюбимое им электричество. Пуля. У тех, взбирающихся снизу охотников за языком, все-таки сдали нервы. А может, после их доклада вниз о том, что вытворяет жертва, оттуда поступила страшнейшая команда. Огонь! Господи, сколько кровищи! Отрешенно удивился Миша Гитуляр. Оценивать как бы со стороны получалось из-за того, что боль все еще задерживалась в пути, не успевала за событиями. Что у них там? Пули с анестезией? Предположение было смешным, но комедии не клеилось. Теперь у него не имелось даже минут. Все вышли, оставались секунды. Ну что, выдрать еще парочку кабелей? Или все-таки застрелиться? Но он никак не мог подняться, правая нога не слушалась. Кости они мне перебили, что ли? Правой, все еще плохо подчиняющейся рукой, он долго нащупывал берету. Она стала липкая, тоже в крови. К тому же, такая же нечувствительная, как и нога. Плотно хватил пальцами. Предохранитель почему-то был уже снят. Плохо, что нет индикатора, сколько патронов. Ладно, и так известно. Из-за сидячего положения, из-за бурой маскировочной сети, из-за небольшой распределительной коробки, которую он зазря подарил когда-то целую минуту, пытаясь скрыть, он не видел нападающих. Они могли находиться совсем рядом. Что для экзоскелетов? Бег в гору. Развлекуха. Он повернул берету к себе и заглянул в ствол. Черный, ничего не видать. Упрощенная модель загробного мира. Врали все эти церковники, чтоб их. Злиться, обижаться было бессмысленно. Он никогда не был верующим. Он тронул спусковую скобу. Нажать не смог. Что же это, как девка? Ведь потом, когда иглы под ногти загонят, буду же жалеть. Однако все равно не получалось. Стимул нужен. Подумал он зло. Например, болевой. Он повел взгляды вокруг, разыскивая камень, чуть не засмеялся. Какой к черту камень, если в руке ствол? Тем не менее, из-за скоредности, эдакой бессмысленной расчетливости, здоровую ногу было жаль. Он навелся, тщательнейше прицелился в правую. Нет, колено не подходило, было как-то боязно. Перенацелился выше, совместил целик, мушку. Какой был в этом толк? Если для такого трюка приходилось изгибать и руку, и туловище, как червей, проще приставить в упор. Выстрел оказался подобен озаряющей мертвую округу молнии. Он сразу вспотел, боль была адская. Показалось, а может правда прочувствовалось, как пуля внедрилась в кожу, затаскивая за собой целый невод электрических волокон одежды, прошла насквозь, буравя мясо, переламывая кость. Он вообще-то хотел ее обойти. Ощутил, как эта же пуля с несколько затупившимся от натуги рылом бьется в фундамент антенного комплекса и как оттуда обжигает ногу дробинками бетона. Вот теперь думать на отвлеченные темы не получалось совсем. Но через эту боль, охватившую теперь не только ногу, но всю нижнюю часть туловища, он стал эдаким гомункулусом на выворот. Он помнил, что должен успеть произвести еще один выстрел. Туманящимися, слезливыми глазами он снова воззрился в мир. Оказалось, что подлая, притворяющаяся до сего момента бесчувственной рука давным-давно выронила пистолет и занимается абсолютно лишним делом. Зажимает входное 9-миллиметровое отверстие на бедре. Нет, этой правой скотине не стоило доверять. Всегда, ранее остающийся за кадром левой, он смахнул с глаз слезу и пелену. Нашел обиженно отползшую в сторону от стыда берету. Пришлось заниматься акробатикой, пытаясь ее достать. Теперь он оказался на животе. Идиотская поза для самоубийства. Но заниматься гимнастикой снова сил уже не оставалось. К тому же левая теперь была занята. Правой он не доверял. И нечем было снова смахнуть с глаз пелену. И еще что-то чудовищно бухало в ушах. Ну до ушей ли сейчас было? Целик и мушку совмещать было некому. Зато так предусмотрительно набитая на медне шишка бережно амортизировала ствол. Во всей этой бездне недовольства вокруг только он так приятно холодил. Но наслаждаться не получалось. Слишком много отвлекающих факторов, как всегда в этой жизни. Открывать глаза совершенно не хотелось. Но слава богу, без этого пункта получалось обойтись. Пора было прекращать это настырное бухание в голове. Тем не менее, и комедию с осечками делать непозволительно. Он повел большим пальцем, проверяя положение предохранителя. Все-таки это была очень рациональная машина, обслуживаемая с любой стороны. Затем, сквозь пульсацию крови, сквозь нарастающий шум в висках, сквозь раздувшиеся до планетарного размера и, может быть, уже отправленные в ад и запекающиеся там бедра, он постарался ощутить маленький указательный палец левой. Да, похоже, где-то там, на окраине вселенной, этот оловянный солдатик все еще существовал и даже готовился к выполнению команд. Он был очень надежен и предан хозяину до конца. Что с того, что между ними теперь пролегли световые годы? Для передачи команд у них наличествовал специальный, высоконадежный, бронированный кевларом и армированный стальными нитями кабель. Оставалось повернуть рубильник в положение «выкл».